Судебно-медицинский эксперт Айрумян первым делом определил давность наступления смерти. Получалось, что Тамчак умерла задолго до того, как была привезена сюда и выброшена подаркой. Смерть наступила, по прикидкам эксперта, около 11 часов назад, то есть примерно в 10 вечера. Айрумян еще не закончил осматривать тело, поэтому все остальные пока томились в неведении о причинах смерти. «Смотри», — шепнула Настя Короткову, дергая его за рукав и отводя в сторонку. «Как все похоже на убийство Широковой. Нарядно одетая женщина обнаружена мертвой. Обе жертвы знают друг друга и имеют массу общих знакомых». «Ты не совсем права, мать», — покачал головой Коротков. «Я вчера поздно приехал и не стал тебе звонить». Но все не так уж гладко. Что-то нашел? Что-то. Именно что-то. То есть совсем непонятно что. Короче, Ася, высокопоставленные лошадники и прислуживающие им сотрудники клуба припомнили, что видели в конце лета странного молодого человека, который фотографировал на территории клуба. Он представился фотографом нового журнала, который рассчитан на новых русских и их скучающих от домашнего сидения жен. Журнал якобы настолько новый, что еще ни один номер не вышел. Поэтому ничего удивительного, что его никто не читал и вообще в глаза не видел. Разумеется, никто не узрел ничего плохого в том, чтобы дать парню возможность сделать несколько фотографий с пейзажами, лошадьми, наездниками, тренерами, денниками и оздоровительным центром. Поскольку фотографа видели многие, то нашлись и такие, кто запомнил название журнала, от которого он якобы работал. Я потратил день на поиски, но теперь могу сказать тебе точно, такого журнала нет, и никто о нем никогда не слышал. Даже о проектах разговора не было. Ясно. А почему ты сказал, что молодой человек был странный? Это не я сказал. Это сотрудники клуба так его оценили. Что-то он им не показался. В каком смысле? Асенька, они сами не могли мне членораздельно объяснить, что в нем странного. Только один или два человека отметили, что он производил впечатление гомика. Здоровенный такой, мускулистый, а что-то женственное в нем. Я, конечно, вцепился в них мертвой хваткой. Оказалось, им одежда его не понравилась. Брюки, дескать, слишком обтягивающие, а рубаха слишком нежная и вся в складочку, как в кино или в балете. Волосы длинные. Но так сейчас многие ходят. Так что если фотографию Дербышева делал действительно этот тип, то нам нужно искать связь между Дербышевым, Широковой и Тамчак. Где-то они все пересеклись. Но где? «Будем искать», — вздохнула Настя. «Теперь, по крайней мере, понятно, куда дальше двигаться. У меня, между прочим, есть еще один вариант. Я последние дни тоже без дела не сидела и узнала одну любопытную деталь. У Стрельникова есть, как тебе известно, сынок — Саша. Так вот, этот Саша — страсть, как не хотел бы, чтобы его папа развелся и женился во второй раз. Саша у нас игрок, причем абсолютно безмозглый. Его интеллекта хватает только на то, чтобы тянуть из матери деньги, которые им регулярно дает Стрельников. Не будет Стрельников официально мужем Аллы Сергеевны, не будет и денежек. Так что убрать опасную для него Милочку Широкову сынок Сашенька вполне мог. Мотив есть. Другой вопрос, почему убита Тамчак? К кстати, пока непонятно, убита она или просто умерла от сердечного приступа. Она не успела договорить, когда до них донесся голос эксперта Зубова. — Эй, алло, Настасья, иди-ка сюда. Стоя на коленях, на подстеленной газетке, Зубов вертел в руках маленькую серебряную фигурку. — На, полюбуйся. Он протянул фигурку Короткову. — Что это? — Нашел в кармане юбки. — Да ты не ангелочка разглядывай, ты на надпись посмотри на обратной стороне. Настя вырвала серебряного купидона из рук Короткова и впилась глазами в тонкие изящные буквы «Миле от Володи с любовью». — Вот это номер! — пробормотала она. — А как эта подвеска попала к Ларисе? — Одно из двух, — пожал плечами Юра, — или Лариса Михайловна собственноручно задушила несчастную Широкову и по каким-то причинам забрала подвеску себе, или их обеих убил один и тот же человек, — подхватила Настя, — и каким-то образом незадолго до смерти Лариса нашла фигурку и спрятала ее в карман. Но что могло ее привести к убийце? Откуда они знакомы? Что в лоб, что по лбу, — удрученно констатировал Коротков. Все равно ничего не получается. Только одно точно установлено. Ларису убил не Дербышев.